Да, ты права, но все же нам пока рано расслабляться. Точно, мы разворошили то еще крысиное гнездо, и время у нас есть лишь до заката солнца. Потом на нас начнут охоту. Надо сделать так, чтобы охотниками стали мы, убежденно ответила на это Тереза. Читаешь мои мысли, подруга, усмехнулась в ответ Фелиция. Давай пока посмотрим, что удалось накопать МДЖ на этот завод и его настоящих хозяев. Они обе подошли к компьютеру, включая его и открывая папки с информацией, которые ранее перебросила туда рыжеволосая девушка, что почти до самого утра искала все зацепки, когда убедилась, что команда в порядке и уже возвращается. Им предстояло много кропотливой дедуктивной работы, как раз по ее специальности. Чуть позже, старшая школа Мидтауна, Фелиция Харди, сидя на уроке и слушая лекцию по физике, Фелиция вспоминала разговор прошедшей ночи, очень интересный и при этом слишком невероятный, оказавший на нее довольно сильное влияние. Задумывалась ли она когда-нибудь о своем будущем? Несомненно. Хотя обычно это было из разряда, как бы совершить очередную вылазку и не попасться, выбрать новую цель или же договориться с пауком о новой тренировке и полезных примочках. Максимум дальнего планирования – увильнуть от матримониальных разговоров матери. Та начинает уже намекать на своих партнеров и их тупых детишек. Планировать на более долгий срок она просто не видела смысла, предпочитая жить сегодняшним днем, чтобы не мучить себя, не страдать и не париться. Да и ее жизнь стала уж слишком неожиданной и опасной, чтобы загадывать наперед. Тут не знаешь, на что напоришься при очередной вылазке. Даже с поддержкой паука могут возникнуть проблемы, с которыми придется справляться своими силами, не надеясь на кого-то еще. Паук – проблемный и одновременно хороший партнер. Фелиция уже смогла составить о нем примерное мнение, как и о его образе и характере. Безжалостный, властный, хладнокровный, умный и хитрый. Предпочитает контролировать ситуацию и готовиться к любой неожиданности. Причем даже к такой, которая кажется совершенно фантастической. Это уже не говоря про его умение и силу. Хах, как же она была наивна в их первую встречу, когда ей казалось, что еще немного и она сможет его задеть. Он тогда не выкладывался и наполовину. Те несколько тренировок, что они провели, легко и болезненно доказали ошибочность такого суждения. Впрочем, она не жалела. Наемник смог поставить ей базу техники, а также показать несколько уловок и приемов, которые легко вплелись в ее стиль как движений, так и боя. А что говорить о его гаджетах? Такое явно собирают не в подвале на коленке. Но это не вся правда, которую осознала и приняла для себя девушка. Она не желала признаваться в этом самой себе, но с течением времени стала больше доверять ему и даже, о ужас, надеяться и полагаться на него. А ведь после этого подонка Рейна зареклась кому-то доверять и даже не думала, что сможет делать это по отношению к мужчинам. Но вот поди ж ты, даже зная, насколько тот опасен, что является хладнокровным убийцей и наемником, которые по определению не имеют ни чести, ни совести, ни правил, лишь деньги, девушка не могла перебороть в себе благодарность к нему, и не только как к тому, кто спас ее от рокового случая, но и в другом аспекте. Паук не бросил ее на произвол судьбы, не отмахнулся, не стал просто тупо использовать по своим хотелкам. Он действительно старался сделать ее лучше, оберегая в меру своих возможностей и понимания. Слишком много сил вложил в нее наемник, чтобы она могла вот так просто от такого отмахнуться. Хотя, конечно, кроме паука было и еще одно такое исключение, которое пробуждало в сердце девушки чувство, нет, не любви, конечно же, но чего-то спокойного, обычного и приятного. Александр Паркер, парень-ботаник, который иногда оказывался не в то время и не в том месте, или же наоборот. Изначально Фелиция лишь использовала его, чтобы действовать на нервы его сестре и подружкам, а также той новенькой, что куда-то запропастилась в последнее время. Это была своего рода отдушина для нее в обычной жизни, когда Фелиция носила маску простой девчонки и стервы. Было весело и не так скучно. К тому же границ девушка не пересекала, чтобы ее подтрунивания и подколки не перешли в откровенное издевательство. Как она успела услышать и узнать случайно, не только в ее жизни случалось дерьмо, а эти девчонки просто не заслуживали такого. Никто не заслуживал, вообще-то, кроме тех подонков, кто все это творил. Но в неожиданный момент Фелиция и сама не заметила, как ее игра превратилась в своеобразную дружбу с подростком. Лекс мог быть нескладным, слабым, немного неуверенным в себе, но при этом надежным, умным, спокойным и ответственным. В его присутствии девушка и правда ощущала себя не просто кем-то, прожигающим жизнь до следующей вылазки, не безликой маской с колючками, а просто девушкой, самой собой, в меру веселой, в меру язвительной, умной и даже заботливой. Ей уже давно не требовался репетитор или кто-то типа того. Фелиция легко справлялась с домашними заданиями и даже в некоторых вопросах обогнала школьную программу, но так и не отказалась от их посиделок, не нашла в себе силы, придумывая для себя новую и новую отговорку. Она и сама не могла понять, какие чувства вызывает у нее первый и единственный друг. Да, именно друг. А уж как Фелиция и сама переживала за него и старалась помочь. Особенно тот случай, когда он угодил в больницу после столкновения мутантов с пауком. Девушка даже поддалась своим чувствам и проникла в госпиталь, воспользовавшись своими навыками и снаряжением. Конечно же, к самому парню она заходить не собиралась. Просто проверила состояние его здоровья по записям врача и, ладно, она и правда сильно тогда за него переживала. Потом еще пришлось дожидаться, когда уйдет его сестра с друзьями, чтобы зайти в тихий час, пока он лежал под капельницей, и самой убедиться, что тот идет на поправку. Повезло Паркеру с тем, что Осборн-младший его хороший друг, иначе все прошло бы менее комфортно и куда дольше, а тут едва ли неделю пролежал, и как новенький. Еще через неделю ему и гипс сняли. Просто поразительно, чего этот папенькин сынок смог добиться в компании отца за полгода своего руководства. Сама Фелиция считала, что тот уже через месяц спустит все состояния эскорб, продав ее с молотка. Так же считала и мать. А теперь вот сама советует приглядеться к Гарри Осборну, переобувшись на ходу. Вот ей надо, пусть сама за него и выходит. Фелиция даже грешным делом подумала, что неплохо бы позлить дрожайшую матушку и привести Ликса, представив как своего парня. Но как бы ни была соблазнительна мысль увидеть перекошенное лицо родительницы, но подставлять парня, нет, на такое она пойти не могла. Лидия Харди слишком резко и злопамятна, а также имеет в своем распоряжении много средств и связей, чтобы испортить жизнь Паркерам. Не стоило из-за сиюминутного желания портить жизнь этим людям. Сложно сказать, что бы было далее в ее жизни, если бы не звонок одной знакомой, что посоветовала натянуть свой секси-костюмчик и заглянуть на вечеринку к паучку. Энда, кролик точно безбашенная, только такая, как она, может сама лезть в пасть к зверю. И ведь сама ранее предостерегала ее не связываться с пауком, а что теперь? Чуть ли не любой их разговор превращался в безумный набор хотелок и предложений, а также того, как эта сумасшедшая зайдет с паучком так далеко в кроличью нору, как только возможно, а потом еще немного дальше. Интересно, все гениальные хакеры немного того, или только кролик такая особенная? Впрочем, неважно, та так и осталась вполне хорошей напарницей в их деле, помогая кошке с различными системами безопасности и иногда подкидывая идеи. Так вышло и в этот раз. Уж чего Фелиция не ожидала застать на месте действия, так это чуть ли не военных действий. Огонь, взрывы, звуки сражения. Девушка не знала, что делать, но точно не собиралась соваться в самый эпицентр под горячую руку. Среди догадок была та, где паук смог найти тех мутантов, что напали на него ранее и теперь мстил им. С помпой и размахом. Сильнейший взрыв в центре завода стал неожиданностью, едва не сбросив Фелицию с края крыши, откуда та и наблюдала за происходящим. Безумие. Просто безумие. Столько жертв должно быть. Это уже не просто бандитские разборки, а полноценный терроризм. За паука возьмутся всерьез. Он совсем обезумел. Именно такие мысли витали в ее голове, когда кролик посоветовала пройтись по развалинам, пока не приехали копы. Кошка собиралась послать ту в задницу, как внезапно получила по их связи несколько кадров, на которых видела, как сюда заходит команда ткачихи, в составе которой была и та женщина, которая решила поиграть с ней у Бакстербилдинг, невероятно похожая на нее стилем и внешностью, да и некоторые повадки. Фелиция давно хотела найти ее, но только как будет время. Все же та явно была интересна пауку и, вероятно, знакома с ним. Не хотелось лезть в серьезные дела старых друзей. Теперь же ей представился шанс. К тому же стоила помощь, если она угодила под взрыв вместе с остальными. Сама девушка ни в коей мере не собиралась играть в героя, как ткачиха, но искренне тем симпатизировала, а потому не хотела бросать на произвол судьбы. Еще и кролик, она ведь точно не зря ее сюда привела. Вероятно, пока проводила операцию с пауком, нарыла что-то любопытное, что хотела ей показать лично. И это как-то связано со старшей кошкой. Что же, Чуть я Фелицию не обманула, так и оказалось. Та самая сучка, с которой девушка хотела поквитаться, оказалась едва ли не в эпицентре взрыва, изрядно пострадав. Она едва ли могла стоять на ногах, так что пришлось все же сначала помочь ей и еще парочке примерно в возрасте самой Фелиции выбраться оттуда, а уже потом взяться за расспросы. А это явно было необходимо, если ранее Харди считала, что эта дамочка могла быть как-то связана с отцом, то увидев ее без маски, на ум приходили совсем другие догадки, более бредовые, вплоть до потерянной сестры-близнеца их матери, а то и более старшего ребенка Лидии, что сбежал когда-то давно и теперь нашелся. Их схожесть была невероятной, никакая грязь и кровь не могли скрыть подобного, это требовало ответов, а потому, поблагодарив кролика и отключившись, Фелиция привела эту троицу на одну из конспиративных квартир, что ей удалось оформить с помощью паука, и уже там выслушала историю, что оказалось еще более невероятной, чем ожидалось. Параллельные миры, другие судьбы, решения, люди. Наверное, еще полгода назад Фелиция лишь рассмеялась бы над всем этим, но теперь, увидев все то, что ей довелось, и впрямь, глубока оказалась эта кроличья нора. И теперь, иногда искоса поглядывая на Александра Паркера, она пыталась представить, каково это, иметь с ним семью, детей, жить почти спокойной и обеспеченной жизнью, знать, что тебя всегда ждут дома, чем бы ты ни занималась и какой бы путь ни избрала. Может, стоило рискнуть, ее двойник из другого мира не жалел о подобном шаге, а уж с какой нежностью та вспоминала своего мужа, даже самой Фелиции становилось завидно. С другой стороны, там был Александр Осборн, который оказался точной копией Паркера. Совпадение? О, как бы не так, за этим явно была какая-то тайна. Когда Фелиция спросила свою взрослую версию про такой парадокс, та ушла от ответа, но, уж себя-то обмануть куда сложнее, чем кого-то другого, та явно что-то знала или догадывалась. Неужто Лекс, результат интрижки Мэри Паркера и Нормана Осборна в молодости? Хм, интересная догадка, но крайне сомнительная. Тот никак не был похож на Гарри или на виденные ею фотографии его отца. Хотя и с Терезой они были не так уж похожи. Что-то родственное было, но куда меньше, чем ожидаешь обычно. Такое возможно, но, да, ее чутье просто вопило, что она наткнулась на интересную загадку, которую хотелось разгадать. И теперь в ней еще и боролись любопытство и нежелание доставить проблем своему другу, как и вмешивать его в свою жизнь. А ведь это случится, если их отношения станут более близкими. Нет, слишком опасно для него. К тому же не факт, что паук одобрит такое. Хотя с другой стороны, он сам симпатизирует Паркерам почему-то. Но все же девушка прекрасно отдавала себе отчет, что такие отношения будут обречены на провал. Никто не потерпит рядом с собой воровку-рецидивистку. А если что-то и выйдет, то с таким занятием она точно наживет себе врагов, как и ее босс, и тогда они решат отыграться на ее близких, на матери, друзьях или же парне. И если за родительницу Фелиция переживала не сильно, та всегда ходила с охраной, то вот кто спасет простого ботаника из Квинса. Тем более, если помнить рассказ старшей Фелиции, что даже богачу вроде сына Осборна не удалось пережить покушение на нее, то что говорить про менее удачливого и богатого дублера из параллельного мира. Что же, раз с этим определились, то также следует определиться с ответом своему двойнику по поводу практики. Ей это явно будет не бесполезно, а потому пальцы ловким жестом извлекли телефон из внутреннего кармана и быстро набрали сообщение, тут же отправив его по определенному номеру. Даже если его перехватит, то ничего не поймут, кроме общения двух подружек о моде и походе за покупками в ближайший супермаркет. Ответа ждать долго не пришлось. Что же, вот и с планами на вечер удалось определиться. Девушка улыбнулась про себя и убрала телефон обратно. Ее взгляд снова притянулся к Паркеру. И все же, почему именно он? Может, игра стоила бы свеч? Школа для одаренных детей Чарльза Ксавьера. В этот же день. Как дела, Хэнк? Лысый пожилой человек в инвалидном кресле тихо подъехал к двухметровому громиле с синей шкурой и звериными чертами лица, на котором особо нелепо смотрелся лабораторный халат и очки. Инвалида сопровождали двое подростков, парень, носящий очки с темно-красными линзами, а также невысокая русоволосая девушка, что не знала, куда деть руки. «Хрррммм, работаю, Чарльз», — отозвался человекоподобный зверь, издав едва слышный полурык-полувздох. Он оторвался от своих записей и почесал карандашом возле остроконечного уха. «Пока не могу сказать ничего определенного», — добавил он, пройдясь взглядом по молодым людям. Ясно, но хотя бы приблизительные догадки есть о том, что с нею происходит. Ксавьер также проследил за ним, чтобы затем посмотреть в сторону лаборатории, огороженной толстым стеклом. По крайней мере, так могло бы показаться из-за прозрачного материала. На самом же деле тут использовался особый уникальный сплав, который был прочнее пуленепробиваемого стекла. Лишь когти Лагана да луч энергии Скотта на полной мощности могли его одолеть. И сейчас там находилась миниатюрная девушка с азиатскими чертами лица, привязанная к кровати. Множество датчиков изучали параметры ее состояния, а капельница снабжала полезными веществами. И тем не менее, несмотря на отсутствие ран, та была сильно бледна и без сознания. По отдельности это похоже на действие различных видов заболевания, но вот в совокупности. Покачав головой, зверь снова перелистнул несколько отчетов. Я просто не представляю, но это точно не мутация, хотя и имеет схожие последствия. Вот только его природа, совсем не ген X. Да это вообще не ген, а какая-то чушь. Ни одна болезнь так не действует. В сердцах всплеснул руками Маккай, едва не швырнув документы в стену. «Что ты имеешь в виду?» – нахмурился Чарльз. На текущий момент, параллельно с рассказом, Хэнк активировал голографический экран, сменяя на нем слайды, чтобы показывать на примере, порядка 50% тканей организма Джубили заражено неизвестной формой бактерии, которая преобразует здоровые клетки. Хотя по идее это должно было ее убить еще раньше, либо же иммунная система уничтожила бы захватчика, но этого не происходит. Наоборот, эти бактерии ассимилируют защитные микроорганизмы и увеличивают свое количество, но медленно. Я попытался их изолировать и даже уничтожать, но на новом слайде удалось увидеть, как враждебные микробы и впрямь уменьшились, но рядом же был снимок состояния самой девочки, говорящий о том, почему это было не лучшим решением. Это едва ее не убило. Они будто высасывают из нее все силы, если не получают доступа к полезным веществам в ее крови. Буквально за секунды истощают так, что страшно становится. Эх, но и это еще не все. Говори, Хэнк, не знаю, правда ли это вампир или нет, на этих словах Саммерс насмешливо фыркнул, за что удостоился недоброго взгляда от присутствующих, но я попробовал взаимодействовать с этими клетками напрямую, теперь на экране было короткое видео, снятое под электронным микроскопом. И как видишь, стоит добавить к ним ДНК другого реципиента, как они мгновенно ускоряют рост и переходят на новый уровень, завершая преобразование организма во что-то. Я так и не понял, что это будет, но не факт, что что-то хорошее. Уж больно опасные изменения наблюдаются уже сейчас. Что интересно, если добавить крови самой Джубилишин, то такого не происходит, клетки просто получают питание, а не допинг. Будто именно в чужеродной ДНК есть какие-то ферменты, что необходимы этому вирусу. Ха-ах, снова вздохнул ученый. Я пока погрузил ее в искусственную кому и перевел на внутривенное питание. Это максимально замедляет процесс, но он не останавливается. К тому же долго в таком состоянии ее держать не выйдет. Стоит процентному соотношению зараженных тканей перевалить за 75, как она может в любой момент очнуться. Уж очень серьезно эти клетки относятся к любым веществам внутри девочки, которые не несут ее собственное ДНК. И что будет, когда она очнется? Хэнк покачал головой. Прости, Чарльз. Ничего, друг мой, я понимаю. Подъехав к зверю ближе, телепат похлопал его по руке. Ты сделал все, что мог. Неужели Джуби никак нельзя помочь? Девушка, сопровождавшая Чарльза, подошла ближе к стеклу, смотря на спящую подругу. В ее глазах стояли слезы, которые она не хотела высвобождать. Но видеть эту сорвиголову и непоседу в таком состоянии было просто невыносимо. «Я постараюсь, Китти», — проговорил в ответ зверь, но уверенности в его ответе не чувствовалось. «А если нам попытаться пригласить кого-то на помощь?» Новый голос разрезал давящую тишину. «Джин, когда ты встала?» — удивленно произнес Ксавьер. «Недавно, профессор», — вышла из теней прохода рыжеволосая девушка, также безотрывно смотря в сторону большой подруги. Судя по темным кругам под глазами и скованным движением, та была лишь чуть лучше Джуби, хотя и старалась держаться на одном упрямстве. «Джин, как ты?» Тут же попытался подойти к ней Саммерс, но она так глянула на него, что парень будто на стену налетел. «Хэнк, так что по поводу помощи, ведь наверняка есть специалисты, есть врачи и кто-то более компетентный». «Да, но...» Тот снова почесал карандашом возле уха, неуверенно взглянув на Чарльза. таких, чтобы помогли нам и при этом не создали куда больше проблем, мы не знаем, к сожалению», — пришел ему на помощь Ксавьер. «Но можно же за этим проследить, проконтролировать, Джин», — нахмурился профессор. «Ты сама понимаешь, что подобное вмешательство в сознание не проходит бесследно. Мы не имеем права делать такое со свободными людьми. И пусть теперь Джуби умрет из-за вашей чистоплюйности», — раздраженно рыкнула рыжеволосая. «Мы этого не допустим», — постарался убедить девушку Ксавьер. «Уже допустили. По моей вине», — куда тише добавила она. «И теперь я не могу просто сидеть и ждать, что с нею будет. Я должна это исправить. Мы и так делаем все возможное. Не все. Я». Тут в ее глазах сверкнула какая-то мысль, заставившая сменить гнев на что-то иное. «Я сама найду помощь». «Нет, Джин», — еще более хмуро произнес Чарльз. «Я запрещаю тебе, ты не можешь этого сделать», — оскалилась девушка в ответ. «Я не твоя собачка». Меж ними установилась тишина, но крайне напряженная. Остальные присутствующие ощутили, как на них стало что-то давить, заставляя опускаться плечи и дрожать колени. Хуже всего пришлось Скотту и Китти. Чарльз сидел, но его руки на поручнях кресла каталки побелели от напряжения. Лишь Хэнк мог сопротивляться за счет своей физиологии, но и ему это давалось нелегко. Еще миг, и внезапно все прекратилось. «Ха-а, ха-а», едва дыша, стали переводить дыхание присутствующие, кроме телепатов. «Пообещай мне, Джин», — твердо сказал профессор. «Пообещай, что не будешь перекраивать чужое сознание ради этого». «Даже не собиралась», — вздернула Танос. «Это даже не понадобится. Но ты ведь понимаешь последствия своего решения, более чем, и беру всю ответственность на себя». «Хммм». Чарльз явно не испытывал от этого удовольствия, но и продолжать их борьбу было опасно. «Хорошо, я доверюсь тебе, как доверилась Джубили, и удачи тебе». «Спасибо, профессор, я не подведу, вот увидите, я найду помощь», — чуть посветлев лицом, проговорила Джин Грей, после чего выскочила из лаборатории. «Разумно ли это было, Чарльз?» — подал голос Маккай. «Время покажет, друг мой, время покажет, профессор», — чуть испуганно крикнула Китти. «А, у вас кровь из носа». Девушка тут же достала из кармана платок и подала к Савьеру. О, тот удивленно промокнул влагу над губой, слегка слезнув ту языком, ощущая давно позабытый кисло-металлический привкус. «Хм, да, его скрепы все сильнее расшатываются. Уже сейчас работать с Джин сложно. Он все еще может подавить ее грубой силой, но вот эффект от этого может оказаться катастрофическим, вплоть до превращения ее в овощ. Вот только что придумать, попробовать поговорить и рассказать о том, что он увидел в ней в прошлом и что сделал, как бы ни стало только хуже. Или стоит погрузить, как и Джубили, в кому, где и повторить наложение запоров на сознание. Вот только никакой уверенности в положительном исходе нет. Тогда она была мала и доверяла ему. Сейчас же, кроме прочего, еще и ее внутренняя сила развивалась. Если она внезапно очнется, то эмоциональный всплеск окажется крайне мощным. Чарльз был не уверен, что сможет подавить все отголоски, и тогда достанется всей школе. Пострадают дети. Нет, на такой риск он пойти также не мог. И что в итоге ему остается? Только верить и ждать, и постараться вновь найти с нею точки соприкосновения, заставить довериться. Только так может быть шанс. Что же, он пока пойдет у нее на поводу. Тем более, в их противостоянии он и так уже увидел и примерно осознал ее план. Хах, Паркер, это будет интересно. Этот парень показался Ксавьеру интересным и достаточно разумным. Под стать сестре. Судя по их первому и единственному общению, вероятность, что он испугается и кому-то расскажет про них, минимальна. Тем более, если с ним поговорить в нужном ключе. Уж его опыта как психолога на такое хватит. Интересно только, откуда в Джин такая уверенность, что он сможет помочь. Даже если тот куда умнее большинства подростков, но уж точно некомпетентнее Хэнка. Ну да ладно. Пусть будет так, уж купировать проблемы такого формата он сможет без использования своих сил и пагубного вмешательства в личность человека. В крайнем случае свяжется с его сестрой и все сможет решить через нее, ей самой подобное будет выгодно. Это и стало последней каплей, которая убедила его прекратить спор с Джин, а возможно, станет ниточкой, через которую удастся с той наладить контакт. Стоит верить в лучшее, но подготовиться к любому результату. Той же ночью, университет Empire State, лаборатория, Мэри Паркер, изучив переданные по почте показания и графики, женщина сравнила их с теми, что получила в собственных испытаниях. все совпадало. Неужто им удалось наконец добиться результата? Даже не верится. Так быстро. Всего пара месяцев исследований, и стабильная формула готова. Мэри встала с кресла и с натугой потянулась, ощущая, как неприятно тянет мышцы от долгого сидения в одной позе. Хотя ей грех жаловаться. В ее возрасте мало кто может похвастаться даже таким результатом и таким телом. И тут даже операции не помогут. Они могут лишь скрыть недостатки внешности, но не исправить внутренние проблемы. По крайней мере, не настолько. Учитывая, что и сама она не то чтобы очень спортивная женщина и посвящает хоть сколько-то продолжительное время той же йоге или пилатесу, как многие женщины, чтобы сохранить свою красоту на чуть более долгий срок. Ну да, тут ей относительно повезло. Горький хмык вышел из горла. Ну да, повезло. Она дорого заплатила за такое везение. Вернее, заплатил Ричард своей жизнью. Слишком поздно они поняли, куда вляпались по собственной глупости, за что и получили сполна. Нельзя сказать, чтобы женщина не думала, что бы было, если бы они тогда смогли сбежать. Если бы Ричард остался жив, была бы ее жизнь такой же, как сейчас. А семья, хах, глупый вопрос. Конечно же нет, ведь тогда она не встретила бы Сашу. Или это он встретил ее, а может, это та самая судьба, в которую она никогда не верила ранее. Своеобразное чудо, как в сказке. Только вот спас ее совсем не принц на белом коне, а самое настоящее чудовище. Ее чудовище, как называла она его с нежностью в сердце и мыслях. Тот, кого она старалась возненавидеть и забыть, но не смогла. И это превратило ее жизнь в нескончаемый лабиринт из дикого клубка чувств, которые просто разрывали ее на части. Их сын, Александр, Лекс, названный в честь отца, как она любила его в детстве. Просто глаз отвести не могла и почти не выпускала из рук и поля зрения. Посвящала ему всю себя. А как могло быть иначе, когда в ее руках была частичка того, кто поселился в ее сердце навечно? Вот только жизнь, поганая штука. Это Мэри поняла и осознала, когда стала впервые замечать, как Лекс стал напоминать ей о Саше. Уже в детстве его лицо, эти глаза, они казались ей куда глубже и проницательнее, чем может быть у ребенка. Такие серьезные и понимающие, и любящие. Перед нею будто стоял сам Саша, желая что-то сказать. Но проблема была совсем не в этом. Вернее, это были лишь симптомы. Ведь то, что есть человек, напоминающий любимого, это ли не счастье? Она радоваться должна была. Но это счастье, это любовь. Они били по ее сердцу все сильнее с каждым годом, заставляя болезненно вздрагивать и едва ли не выть в голос от бессилия. Его привычки, походка, все лишь сильнее заставляла видеть в сыне отца. Особенно плохо стало, когда он в младших классах записался на шахматы, став проводить время в этом своем клубе. Уже через пару лет Мэри стала ловить себя на мысли, что вместо Лекс так и хочет сказать Саша, прижать его к себе и не отпускать. А еще, да, когда ему исполнилось 10, Мэри просто сбежала под недоумевающими взглядами гостей и родственников с дня рождения детей, чтобы не натворить глупости. Тогда же она впервые напилась, стараясь забыться и отрешиться от собственных чувств, что явно вышли за пределы тех, что зовутся материнскими. Да, именно тогда она впервые ясно осознала, что ее мысли стали сворачивать не в ту сторону при взгляде на сына, а ее любовь стала окрашиваться в иные тона, которые непозволительны для них, особенно для нее. Она не может так поступить с Ликсом. Именно с того времени Мэри стала пропадать сутками на работе, погрузившись в нее без остатка и стараясь забыться и уработаться так, чтобы больше ни на что сил не хватало, да и поменьше проводить времени с сыном, для его же безопасности. А если тот сам проявлял инициативу, то ее тон становился холодным, как и отношение, чтобы держать дистанцию. Помогало слабо, да и близкие ее не понимали. Тереза встала на сторону брата и постоянно спорила с нею. Мы и Бен надоедали бесконечными уговорами и попытками ненужного примирения. Но что она могла поделать? Это просто сильнее ее. И конечно же, она догадывалась, в чем может быть проблема. Это не просто эфемерные чувства. Все же она ученая, а не какая-то романтичная дурочка. А значит, вполне понимает, что эмоции – это в первую очередь химия. Да и отгадка была на поверхности. Тот препарат, что они разработали с Ричардом, но не успели довести до идеала, лишь украли готовые экземпляры и приняли незадолго до того, как сбежать. Их незаконченная формула сыворотки суперсолдата, она не сделала их сверхсильными, быстрыми или ловкими. Вообще поначалу казалось, что не было никаких эффектов, ни положительных, ни отрицательных. Только с годами Мэри стала замечать, что ее красота и состояние тела остаются на прежнем уровне, прямо как в молодости, и даже лучше. А внешность, она ведь старше Мэри, а выглядит гораздо младше. Опять же, ни разу не болела с тех пор, как вернулась в Америку. Но это и все, так она думала в первое время. А потом ее стало тянуть к Лексу, и в меньшей степени, к Терезе. Доходило до того, что она ощущала их присутствие даже за стеной и примерно понимала состояние. Просто безумие какое-то. И этот эффект наложился на ее чувства, создав дикую и мучительную смесь, затягивая петлю на сердце. Никакие транквилизаторы и успокоительные не помогали более пары-тройки применений. Даже ее исследования и привлечение Коннорса в темную к паре экспериментов не позволили найти выхода из ситуации. Когда Саша вновь появился перед нею, восстав из мертвых, женщине снесло мозги, затуманив их напрочь. Все то, что таилось в ее сердце и копилось, обрело внезапный выход и отдушину. Лавина чувств просто снесла все запреты и препятствия, позволив вновь окунуться в состояние эйфории, безопасно отводя душу. Но это длилось недолго. Постепенно счастье отступало на второй план, а мозги с трудом, но достучались до своей хозяйки, заставляя подумать о последствиях. Они не могли быть вместе. Не сейчас. Саша, с ним явно что-то было не так, он не помнил ее, а его экипировка, действия, да и как он спасся. Ему явно кто-то помог, и теперь контролирует почти каждый шаг, и этот кто-то может использовать их связь против них самих. Это же помогало понять его осторожность и скрытность действий в отношении ее. Правда, нет-нет, да каждую встречу их обоих вновь захлестывали чувства, не давая сохранить хладнокровие и здравомыслие до конца. Но это лишь полбеды. Лекс, не стоило думать, что Саша не поймет, чей это сын. Скорее всего, уже понял, но ничего не делает. Не решил, или тоже не хочет его вмешивать. Она надеялась на второе, хотя была и более важная тема. С появлением Саши в его костюме с этой эмблемой всколыхнула и ее связь с детьми. Та явно усилилась, непонятным образом создав меж ними четверыми резонанс, и в итоге стало лишь еще хуже. Она надеялась, что неправильные чувства с появлением Саши уйдут, но они стали лишь сильнее, сопротивляться им стало просто больно. А уж как она удержалась от глупости тогда в больнице, когда Ликса ранили. Еще и эти молодые вертихвостки, что стали крутиться рядом с ее мальчиком. Происшествие с Коннорсом помогло снова отрешиться от проблемы, пропадая в лаборатории. Но это не могло продолжаться вечно. Тем более, она уж точно не собиралась специально тормозить исследования из-за своих эгоистичных причин. Курт такого не заслужил. Да и видеть Марту такой убитой было неприятно. У самой сердце кровью обливалось. Но теперь уже основная проблема позади. Осталось лишь провести побольше испытаний их состава и методов воздействия, чтобы убедиться в результативности, после чего Майкл сможет вместе с Сашей вернуть Курта в семью. Как и ее, и что тогда будет, сможет ли она удержаться, не сорвется ли, я такая плохая мать. Глава 57, предпраздничные хлопоты, часть 1, Нью-Йорк, район Манхэттен, офис детективного агентства «Полуночное крыло». Значит, ты состояла в этой секте двинутых ниндзя, сделала заключение чернокожая женщина, развалившись в кресле за собственным столом, положив на тот ноги. Рядом сидела ее напарница и старая подруга, что приняла менее фривольную позу. Рука, не секта. Увидев иронично выгнувшуюся бровь мести, Колин лишь вздохнула, не совсем секта. А это их вера в драконов, демонов и бессмертных боссов. Покрутив в воздухе кистью руки, детектив попыталась показать свое отношение к называемым вещам, выделяя их также ироничным тоном. Вампиров, перебив подругу, продолжила за нее Винг, теперь уже сама скопировав выражение лица у той. Хах, уела, усмехнулась Мести, после чего взяла бутылку виски и налила в бокал. Учитывая, что емкость уже была опустошена на 3/4, это происходило не в первый раз за сегодня. Вот только во взгляде женщины не было и следа дурмана, будто бы он не действовал на нее. Хотя, скорее всего, просто не мог пробиться через те картины, что все еще были живы в ее памяти. Такое и в пьяном угаре не увидишь. То есть, ты хочешь сказать, что все эти штуки существуют в мире? Ну, драконов я не видела, как и бессмертных боссов, обозначила Колин кавычки на последнем именовании. Ее забавляло то, как напарница назвала пальцев. Да уж, эти старики бы наверняка взбесились, если и являются именно такими почитателями старых традиций, как их описывала учитель. Что же, она теперь не состоит в клане, так что плевать на их правила. Но вот всякого разного повидать успела. Например, и Колин мгновенно сделала жест в сторону бутылки, проведя пальцем ровно по центру емкости, и тут же вернулась обратно. Хаэм, темнокожая детектив с удивлением посмотрела сначала на подругу, потом на все еще целую бутылку. Учитывая, что напарница шутки понимала, но сама их не особо производила, этот вариант отпадал. Для пробы она решила взять ту в руки и осмотреть поближе. Но стоило лишь начать крутить бутылку, как верхняя половина просто упала на стол. Срез был невероятно ровный и не бросался в глаза, пока обе части бутыли не разошлись. Значит, тот фокус с мечом был не просто фокусом, и это не сталь дефектная была у того мудила из восьмерок. Нет, помотала головой Винг. Это один из приемов на основе ЦИ. Позволяет разрезать почти все, что угодно. Объяснять конкретнее непосвященному придется очень долго. Тут подойдет и упрощенный вариант. ЦИ, что-то типа магии. Не совсем. Магия – это внешняя энергия. Энергия мира, можно сказать. А ЦИ – это наша внутренняя энергия, энергия жизни. Начала пояснять это, как помнила девушка из рассказов Синсе. Ты же в курсе, что у людей, бывает, открывается второе дыхание, даже когда они полностью выдохлись. Или от страха, гнева, боли они совершают что-то такое, что не мог бы чемпион Олимпийских игр. Ага, слышала и даже видела что-то такое, покивала Мести на пояснение подруги, поставив срезанную часть бутылки на стол рядом с верхней. Хочешь сказать, что это и есть ЦИ? Ну, в очень грубом приближении. Просто обычно люди делают это неосознанно, под влиянием сильных эмоций и желания. И, само собой, это имеет свои последствия. Я же училась управлять этим, контролировать и усиливать. В итоге могу делать такие вещи, как разрезать катанный стальной лист толщиной в несколько сантиметров. Просто покрыла кромку клинка энергией ЦИ и усилила руки. Могу ускоряться, стать сильнее обычного и выносливее. И все те ниндзя так могут, не знаю, вряд ли. Это очень сложно. Многие не выдерживают, ведь для достижения результата даже первого этапа, чтобы почувствовать эту самую ЦИ, нужно довести свой организм фактически до смерти. И если у тебя нет хорошего учителя, который вовремя тебя подстрахует или просто сможет это заметить и остановить, то ты пересечешь черту, просто умерев во время тренировки. Энда, не хотела бы я быть на твоем месте. Ну, мне повезло с учителем. Хотя временами она и казалась жесткой и даже жестокой, но учила на совести, можно сказать, что она заменила нам Скваннан мать. Воспитывала, растила и учила нас. И все же ты ушла оттуда. Не все было спокойно в датском королевстве, можно и так сказать. Анджела, учитель, она не скрывала от нас то, чем они занимаются. Возможно, сначала там было много всего интересного и красивого на словах, хватило, чтобы заинтересовать двух маленьких девочек-сирот, что рано лишились матерей. Великая цель, красивая мечта. Но потом, Колин отвернулась чуть в сторону, вспоминая эпизоды прошлого, потом я поняла, что красивая сказка остается лишь на словах. В реальности все так называемые цели и возвышенные подвиги оборачиваются кровью и болью, а также жертвами. И не всегда это жертвы тех, кто делают это добровольно или заслуживают подобного. И после одного из заданий, я стала сомневаться в правильности пути. Много думала, а потом просто решила уйти. Это был не мой путь, не моя жизнь. Я оставила учителю записку и решила потеряться в огромном мире. Думала, что они не будут искать меня, а сама Синси позаботится о Кваннан. Ну что могу сказать, судя по вашей встрече, что-то пошло явно не так. Я это уже и сама поняла, нахмурилась от язвительного комментария подруги Колин. Что-то с ними случилось после моего ухода, с Кваннан и с учителем. И теперь ты хочешь вернуться и все исправить? Нет, покачала головой девушка. Это уже не исправить. Да и, там вряд ли меня ждет что-то кроме смерти. Отступников рука не прощает. Тем более, если местной частью клана заведует кто-то еще. Это хорошо, что ты понимаешь глупость такого рода действий, покивала на эти слова Мести. А то я уже привыкла к такой напарнице, как ты. Не хотелось бы искать новую. Да и вряд ли найду еще одну такую же безбашенную узкоглазую сучку с мечом, что сможет отбивать пули от моей задницы. Всплеснула руками Найт. Вот уж точно, посмотрев на подругу с благодарностью, отозвалась Колин. Ее не самое лучшее настроение после их спасения вновь стало подниматься. Да и там не то что меч, полицейский щит не справится. Ха-ха-ха, верно. Стоп, ты что, считаешь, что у меня толстая задница? После короткого смеха возмущенно воскликнула детектив, вскакивая со стула. «Да я этой бомбиной могу вытворять такое, что твоей худосочной заднице с твоей цией не снилось». В подтверждение чего пятерня девушки звучно шлепнула по ее же ягодице, туго обтянутой джинсовой тканью. «Даже не сомневаюсь», — снова без улыбки произнесла Коллин, смотря в сторону окна. «Хаэм, ты на что это намекаешь?» Подошла к ней вместе ближе, нависнув над миниатюрной по сравнению с нею подругой, уперев руки в бока. «Лишь соглашаюсь с твоими словами. ТСК, с этой твоей физиономией никогда не поймешь, шутишь ты или нет», тут же перестала притворно возмущаться Мерседес, снова отходя к своему столу и падая в кресло. «Но возвращаясь к нашим делам, вопрос все еще прежний, что будем делать? У нас на хвосте сейчас эти твои ниндзя, а также непонятные вампиры. Хотя, после того взрыва их должно было серьезно проредить. Энда, герои героями, а когда припирает, то эти маскарадницы переходят на серьезные пушки. Это были не они. Почему ты так думаешь? Для начала, у них не было с собой оружия. Я это хорошо видела. Да и стрелял кое-кто другой. Там появился кто-то еще, кто испортил кровососам вечеринку. Да, я тоже видела тот пожар наверху и слышала выстрелы, но в суматохе не видела, кто это был. Думала, это вся эта ряженая команда решила прибегнуть к своему козырю. Нет, сомневаюсь. Не их почерк, покачала головой после секундного размышления Коллин. Мы ведь вместе изучали их дела. Просто группка девчонок по интересам, что пробудили мутантские силы и пошли играть в героев, в голосе девушки явно сквозило неодобрение. А тут, нет, это был кто-то еще. Ясно, я тоже так подумала, но хотела услышать и твое мнение. Черт, не могу припомнить кого-то с такими замашками в городе. Сомневаюсь, что это кто-то из цепных псов Амбала или Седовласова, а у других и сил таких не будет. Твои ниндзя точно не могли? Нет, огнестрелы и взрывы не в духе руки. Да и сама акция слишком громкая. Они бы скорее просто пришли после того, как нас всех убили или даже во время этого, чтобы поймать подходящий момент, а после всех зарезали. Ясно. Так, тогда, пока есть время, кивнула Мести в сторону окна, где стоял солнечный день, схожу к своим контактам в полиции и узнаю там. Думаю, моя бывшая напарница в курсе многих слухов, что курсируют. А учитывая эту суку Девольф, она не упустит шанса найти и укусить за задницу тех, кто творит такие беспорядки. Уж на что она упертая, но беспредельщиков не любит. Да и на мафию у нее зуб. Должна что-то была найти и спустить вниз. А там уже Юрика не могла упустить шанса что-то разнюхать со своим-то любопытством. Хорошо, тогда я пока пойду по своим контактам. Да и смогу узнать, что сейчас делает рука. Эй, подруга, только не подставляйся, окей? Положила руку на плечо Коллин темнокожая детектив, когда они вместе встали и собрались на выход. «Я понимаю, что ты можешь чувствовать, но давай без крайностей. Все уже случилось и это не твоя вина. Сейчас у нас другие заботы и проблемы. Я помню и сделаю то, что должно». «Хорошо, если так», — кивнула Мести, еще раз взглянув в уверенные темнокарие глаза подруги. «Увидимся тогда на нашем старом месте. Тут и дома ночью появляться опасно, если то, что ты знаешь про этих клыкастых уродов, правда». «Согласна. И ты тоже береги себя. Кваннан видела тебя и могла запомнить. Эй, ты говоришь с самой крутой сучкой, которую даже не Гера из Гарлема обходит стороной и вежливо здороваются». Весело усмехнулась Мести, махнув подруге на прощание. Фелиция не любила ждать. В молодости, так вообще едва на стенку не лезла от такого и всегда оставалась активной. Частенько это выходило боком, но адреналиновый раж все толкал и толкал вперед за приключениями. Эх, много шишек она тогда набила, как на теле, так и на душе. Это сделало ее мудрее, опытнее, осмотрительнее, терпеливее. Или нет, эх, а я уже и забыла, как долго могут тянуться уроки, выбила ее из собственных мыслей реплика подруги. Это точно, подтвердила Фелиция, что еще раз осмотрела Терезу. Они сейчас вместе сидели в кафешке недалеко от школы Мидтауна и ждали окончания уроков. И если сама Серебровласая была тут по вполне понятным причинам, которые и озвучила ранее, то вот зачем тут Паркер? Просто составить компанию не верилось от слова совсем, но от прямых ответов напарница предпочитала уходить. Нет, если та уперлась, то точно ничего не скажет. Так что следовало просто подождать, все само собой разрешится. Ты уверена, что оставлять девочек одних – хорошая идея? А, ничего с ними не случится, отмахнулась от ее вопроса Тереза. Мы им дали задание, А в остальном, даже если выйдут наружу, пусть развеются. Пусть это убежище и неплохо оснащено, но свежий воздух никто не отменял. К тому же, сейчас, день, ничего с ними не случится. В крайнем случае, Энн присмотрит за Мэй. Вот тоже интересно. В их тандеме обычно за голос разума и осторожности всегда отвечала Паркер, пока Фелиция старалась сначала действовать, а уже потом думать о последствиях, или постараться избежать их. Нет, она не была глупой, просто это нетерпение. Впрочем, она уже думала об этом. Тем страннее, что их дети вели себя с точностью да наоборот. Вечно старающаяся быть хладнокровной и продуманной Анастасия, что постоянно одергивала и присматривала за юркой и энергичной Мэй, которая походила нравом на свою крестную больше, чем на мать. Тем временем разговор снова увял сам собой, так как особых тем для обсуждения не осталось. Фелиция продолжила витать в своих мыслях и предаваться воспоминаниям, что перекликались с текущими событиями, пока ее подруга смотрела в окно и время от времени что-то листала в планшете, что недавно приобрела, и откуда деньги достала, или выпросила у своей молодой версии, и не стыдно, или все же обобрала каких-нибудь местных гопников, застав тех на месте преступления. Да, может быть, ранее паучиха и была образцом морали на грани маразма, но с возрастом все же стала подходить к своему делу более адекватно, так что подобное было бы неудивительно. Не то чтобы Тереза сама занималась грабежом, но вот для добычи доказательств темных делишек мафиози или чтобы лишить тех материальной базы и средств к преступной деятельности вполне могла бы пойти на разное. Например, сжечь нарколабораторию, ограбить контору, где держался серый или темный нал, пробраться в логово и скачать базы данных, распространив после информацию среди конкурентов. В общем, работать с нею стало только интереснее и приятнее. Хм, тут Фелиция краем глаза заметила, что ворота школы стали наполняться народом. Кажется, уроки закончились. Да, точно. Не отрывая взгляда от экрана, согласилась с нею Тереза. Так, мне тогда тоже пора бежать, а ты постарайся никуда не вляпаться и не утянуть за собой местную Фелицию. Напутствовала она подругу, после чего быстро покинула кафе и направлялась не к школе, а немного в сторону. Значит, не к своей копии, тем более, что Фелиция видела, как местная Тереза и ее подруги пошли в другую сторону. Хм, а вот кое-кто еще направился как раз туда, в сторону парка в паре кварталов отсюда. Значит, просто подлатал. Да, что она сама по этому поводу испытывает, Фелиция сказать не могла. С одной стороны, было обидно, что подруга скрывает от нее то, что встречается с парнем, который в их мире был дорог им обеим. С другой, это не ее дело, и не ее лекс. Да и сама для себя блондинка считала, что такие чувства могут принести лишь боль и разочарование. Скоро они уберутся отсюда, так или иначе, и все местные люди их жизни останутся позади. Так зачем разжигать в себе эту глупую страсть по чужому тебе человеку, если ты знаешь, что это закончится лишь разочарованием и болью? Может быть, в молодости Фелиция и рискнула бы, но сейчас, нет, в ее жизни хватало боли. Так что сейчас она предпочла просто проводить молча нескладную фигуру парня в мешковатой одежде. А вот и я. Надеюсь, недолго ждешь? Голос со стороны не стал сюрпризом. Пусть намеренно Фелиция и не смотрела на проход со школы, но округу мониторила, и подобраться к ней незамеченной, при всех возможностях и опыте, это даже не смешно. Нет, ты как раз вовремя, еще есть время на выбор целей. Встав и кивком поприветствовав свою молодую версию, женщина направилась следом. Ну, с этим будет просто, чуть улыбнувшись, выдала школьница. Вот как, Фелиция была немного удивлена. Ее здешняя копия только недавно дала согласие на совместную работу и тренировку, и почти тут же решила наметить цели, что-то из прошлых незакрытых счетов. И вот так сразу, без подготовки, это может быть слишком опрометчиво. Иногда можно налететь на опасные сюрпризы даже в самом обычном доме или лавке, тут же озвучила она свои мысли, вспомнив пару подобных неприятных событий в своей практике. Личный опыт, тут же поняла это и молодая Харди. Ну, тут все будет не так сложно. К тому же, если что, нас подстрахуют. Это, другое дело. Первый, кто пришел на ум взрослой Фелиции, паук. Если он и впрямь будет присматривать за ними, то проблем становится в разы меньше. Но все равно, данные по цели сообщи мне заранее, чтобы я представляла, с чем мы имеем дело. Конечно, как только прибудем домой. Что же, в этот раз они оказались в совершенно иной квартире, не той, где отдыхали и залечивали раны в прошлый раз. Это лишний раз напомнило о том, что техническое и материальное обеспечение у местных двойников куда лучше, чем у них с Терезой в свое время. Вот что значит ментор на начальных стадиях. Прям зависть берет. Уже внутри молодая копия женщины продемонстрировала тайник, где лежал ее костюм со снаряжением. Среди них был уже знакомый кругляш, крепящийся на висок. От предложенного передатчика Фелиция отказалась, продемонстрировав свой, слегка зачесав волосы за ухом. В ответ младшая Харди только ухмыльнулась и постучала по своему крайне знакомым жестам. Перенимает у наставника. Впрочем, эти и другие мысли тут же исчезли, когда после короткого щелчка, свидетельствовавшего об установлении связи, в ее уши ворвался новый голос. «Хей, давно не виделись, котенок. Ты в последнее время стала слишком правильной и скучной. Даже ни разу не позвала меня на свои шалости. Пришлось мне тебя звать на свои. Ну и как тебе? Понравился подарочек, Доц?» Само собой вырвалась из путешественницы меж мирами. Она была слишком ошарашена тем, что ее старая знакомая и былая соперница в воровском деле оказалась знакома с молодой версией. В свое время они пересеклись лишь на ниве отъема неправедно нажитого у толстосумов. После чего некоторое время даже соревновались, правда, чокнутую девушку в костюме белого кролика после одного события конкретно так переклинило, и она пошла на чернуху. Тогда Фелиция от нее и отстранилась, оборвав все возможные контакты. Сейчас та сидит в одной из тюрем штата, вроде бы. «А-ля-ля, а ты не говорила, что у нас появятся зрители? Мне казалось, что ты заказывала приват. Или я где-то ошиблась, котик?» Непосвященному могло показаться, что Ларина все еще говорит в своем смешливо-глупом стиле, да и тон едва ли изменился, но старшая Фелиция легко узнала эти настораживающие нотки. Той явно не понравилось, что она была на связи и узнала ее. «Неужели ты считаешь свой подарочек уже чем-то посторонним?» В том же стиле ответила молодая Харди. «ТСК, значит, это ее они так называют, наглая молодежь». Хотя в свое время она была именно такой, чем и гордится. Но это не помешало сейчас фыркнуть и сложить руки под грудью, после чего отправиться в отдельную комнату, чтобы переодеться. Связь-то никуда не пропадет. «Ха-а, значит, подарочек?» Задумчиво протянули с той стороны связи. «А он оказался куда интереснее, чем я сама думала. Надо было вскрыть его самой, а не оставлять на тебя. Впрочем, подарки не передаривают, а секреты хранят. Мы же все чтим правила хорошего тона между подружками». Последнее явно было обращено в сторону взрослой Харди. Видимо, о личности белого кролика местной кошки пока неизвестно. С другой стороны, раз они связываются по передатчикам, то ее наставник также знает эту безумную стерву и не возражает. Получается, что сам паук в курсе истинной личности кроля. Или же нет, или в курсе, но не сообщил об этом самой кролику. Черт, столько секретов у одного парня. Последний раз ее так привлекал только лудильщик. Крайне таинственный и хитрожопый тип, что вел с нею дела и помогал в разном. Его примочки были даже в некотором смысле получше, чем те, что делал для них Гарри в своей компании. Правда, они и смертоноснее были. Тот тип работал в основном на сером и черном рынке, так что и ничего удивительного. Эх, жаль, что он исчез много лет назад. Она тогда так и не смогла раскрыть тайну его личности. А вот он явно ее знал. Но учитывая, что никто по ее душу так и не пришел, то он унес эту тайну с собой, скорее всего, в могилу, учитывая, что в этой сфере по-иному не пропадают. Конечно, кролик, мы, девочки, должны держаться вместе и секреты хранить только в нашем сплоченном коллективе. Честное воровское, вынырнув из собственных мыслей, ответила на предложение новой старой знакомой кошка. Окей, поверю на слово. Тут же вернула себе приподнятое настроение Ларина. Ну, для нее подобная резкая смена поведения характерна. Все же в обоих мирах у нее мозги явно немного того. Но перейдем к еще более интересному. Вот наши мышки на сегодня. Хм, едва переодевшись, Фелиция вышла из комнаты, встретив уже также облаченную в костюм младшую Харди в общем зале. Та как раз смотрела на изображение на планшете. Увидев старшую напарницу на этот вечер, она что-то нажала на планшете, после чего изображение появилось на плазменном телевизоре на стене. И что это? Первые две – брокерские конторы. Плохие мальчики решили вести плохой бизнес. Но это не тот случай, когда минус на минус дает плюс. Ведь они еще и злостно грабят бедных, не передавая ничего богатым, пояснила для нее кролик. Они вычисляют владельцев самых жирных счетов и после грабят их, если те не имеют крыши, дала уже более понятную информацию молодая кошка. Стараются не лезть в сферы больших мафий, чтобы не попадаться и не делиться. Так что нам еще и спасибо скажут за них. Хорошие цели, но что у них есть ценного, кроме нулей на счетах? Нет, я, конечно, могу их обнести и так, но предпочитаю держать в руках что-то материальное. О, за это не беспокойся. У этих парней в конторах хранятся довольно интересные трофеи. Не столь красивые, как хотелось бы, но любопытные. Изображение показало витрину, спрятанную в сейфе, чуть больше обычных, прямо за картиной с какого-то матча по футболу. Фелиция в этом не особо разбиралась и не собиралась вникать. Стоимость, конечно, не самая большая, но вещички явно представляют интерес. А там и правда были часы, браслеты, кулоны, кольца. На первый взгляд, ничего интересного, среднего пошиба. Но ведь почему-то их так хранили. Ладно, кто еще? Этого явно будет маловато. Судя по тому, что я видела тут, мы все провернем достаточно быстро. Там вся проблема в обходе живой охраны. Есть что поинтереснее, решила перейти к делу старшая Фелиция. Относительно. Кролик, ага, вот. Изображение на экране сменилось на новое. Ювелирная лавка, половина драгоценностей в которой, подделка, торжественно провозгласила Ларина по связи. И не стоит так удивляться, это опытные парни. Настоящие гудини среди мошенников. Мастерски заставляют исчезать настоящие драгоценности, меняя их на игрушечные чуть ли не в карманах самих покупателей. Они подменяют их после прохождения экспертизы, после чего настоящие украшения идут к ним в хранилище, а поддельные уезжают с клиентами. И опять же, это они проворачивают только с теми, кто не имеет внушительной силы. Говорят, у них серьезные связи в верхах, да и мама показывала мне кое-что. Охрана там очень дорогая и передовая. Электронные замки, лазерные датчики, камеры, шумоуловители и прочее, снова дополнила информацию Датсон молодая Фелиция. И последний лот, но не по значению, торжественно провозгласила кролик, снова поменяв картинку на экране. Древние сокровища. Лавка с хламом, вот теперь удивились обе Харди. Эй, это не хлам, это старье с барахолки, предложила свою версию взрослая кошка. Нет, ну в самом деле, если первые три цели еще были вполне оправданы, то это, тут же явно была лавка какого-то старьевщика или торговца антиквариатом. Причем даже беглого взгляда хватало, чтобы понять, тут нет реальных старинных и ценных вещей, только рухлядь с закосом под старину. Кролик, поддержала ее молодая версия, видимо, и сама была не в курсе последней цели. А вот и не скажу, изобразила та обиженный тон по связи. Раз вам это не интересно, то тогда просто принесете мне что-нибудь из любопытного. Например, вот это. Часть изображения лавочки перекрыл укрупненный снимок одной из витрин, где были выставлены экспонаты в животном стиле, ложки с орнаментом, кружки, статуэтки и тому подобное. Вот одна из последних и была обведена маркером. Ожидаемо, это был кролик или заяц. Женщина плохо разбиралась в их особенностях, в кимоно. Только учтите, в этот раз засранцы будут пожестче, так как имеют крышу в виде якудзы. Вернее, раньше так было. Сейчас там пришла другая банда, но все равно достаточно резкая и сильная, так что с нею предпочитают не связываться. И такие, как они, присматривают за этой лавочкой. Не просто собирают дань, удивилась молодая Фелиция. Ты что-то знаешь? На смену якудзе сейчас пришла рука. Паук отзывался о них очень интересно и просил не связываться. Рука. Черт, он прав. Ну еще бы, если это та самая рука из ее мира, повернутые на своем культе ниндзя, которые не остановятся ни перед чем, чтобы получить желаемое. А если добавить сюда их чудовищные умения и явно необычные силы среди руководителей, известных как пальцы, не стоит с ними связываться. Это слишком опасно. Ой да ладно, мы все сделаем тихо, законючила кролик. Вы же профи, а нам только и надо, что войти и выйти. Нам, пока ты будешь просто смотреть, эй, не просто смотреть, но и пить чай с кремовыми пирожными. А что тут может быть такого? Думаешь, тебе не по плечу? Решила поддеть старшего двойника Фелиция. Вот же дуреха молодая, не понимает, что иногда совать голову в пасть тигра опасно, не все хищники поддаются дрессировке. Не уверена, что у нас будут подходящие инструменты для этого дела. По сравнению с прошлым объектом, в сомнении приподнялась бровь старшеклассницы. Ну да, с ее стороны все просто, У ювелирных мошенников много крутого и современного оборудования, а что такого может быть в лавке? Капкан, навесной замок, наверное, в свое время Фелиция думала так же. Вот только мир показал ей, что он куда опаснее и необычнее, чем считалось. Поверь мне, не все ловушки можно вскрыть отмычками. Хммм, но мы все же посмотрим. Если там не будет ничего странного, то зайдем за покупками, сдалась женщина, понимая, что молодую версию сейчас не убедить. Та пока слишком горяча и полна энтузиазма, а также веры в собственные силы. Еще и покровительство паука дает излишней самоуверенности. Если ей сейчас не помочь, то ведь сама потом полезет и точно вляпается. Чертова Датсон, умеет же находить цели. Юху, а теперь, вперед к приключениям, а я пока сбегаю за попкорном. Раздалось по связи, после чего та явно заглушила на время канал, но не оборвала его. Делать было нечего. Следовало начать эту незабываемую ночь. Для начала кошки решили начать с разминки, то есть с брокерских серых контор с подставным тотализатором и грабежом. В первом случае все прошло достаточно аккуратно и тихо, громилы явно не были профи, а потому оставляли много слепых пятен, как и системы наблюдения вместе с датчиками. Для таких ловких воровок ничего сложного. Чуть сложнее вышло со вторыми, где и располагалась комната с трофеями. Нет, сначала было почти все то же самое: осмотр места, взлом электроники с помощью кролика и бесшумное проникновение. Успели как взломать сервер, так и обчистить несколько ящиков и сейф. Проблема ждала на заключительном этапе. Старшей Фелиции было непонятно, то ли у младшей просто шило в жопе заиграло, то ли она слишком расслабилась и пропустила сигналку, но при поднятии витрины над часами, мужские, с кожаным ремешком, немного потертые, но все еще на ходу, интересно, в чем была их ценность. Сработала сирена, оповестив охрану. В итоге пришлось прорываться наружу с боем. И тут снова все прошло без особых неожиданностей. Не только она сама, но и ее молодая версия оказалась достаточно тренирована, чтобы легко укладывать мужиков, весящих раза в полтора-два больше себя. Ей явно успели хорошо поставить удары. В свое время старшая Харди нарабатывала умения через опыт, иногда не самый безболезненный, а уж как приходилось изворачиваться, чтобы знакомые и мама не замечали синяков и порезов. Следом, на правах старшей, Фелиция повела своего молодого двойника к лавке древностей. Следовало как можно скорее разобраться с этим делом или решить, что лучше не стоит, потому что после ювелирной лавки их взгляд может быть замылен, а рефлексы притупятся. Конечно, она взламывала места и покруче, но гонка со смертью – не то, что следовало тренировать в этот раз. У них просто была ознакомительная прогулка. Лишний риск в таком деле противопоказан.